Раздел 6. Защищая царя от обвинений в жестокости, любимый токарь его Нартов пишет: «Ах, если бы многие знали то, что известно нам, дивились бы снисхождению его! Если бы когда-нибудь случалось философу разбирать архиву тайных дел его, вострепетал бы он от ужаса, что соделывалось против сего монарха. Эта архива уже разбирается и все яснее обнаруживает, по какой раскаленной почве шел Петр, ведя реформу со своими сотрудниками. Все вокруг него роптало на него, и этот ропот, начинаясь во дворце, в семье царя, широко расходился оттуда по всей Руси, по всем классам общества, проникая вглубь народной массы. Сын жаловался, что отец окружен злыми людьми, сам очень жесток, не жалеет человеческой крови, желал смерти отцу, и духовник прощал ему это грешное желание. Сестра, царевна Марья, плакала на бесконечную войну, на великие подати, да разорение народное, и ее милостливое сердце снедало печаль от воздыханий народных. Ростовский архиерей Досифей, лишенный сана по делу о бывшей царице Евдокии, говорил на соборе архиереям: «Посмотрите, что у всех на сердцах. Извольте пустить уши в народ, что в народе говорят». А в народе говорили про царя, что он враг народа, аморок мирской, подкидыш, антихрист, и Бог знает, чего не говорили про него. Роптавшие жили надеждой, авось либо царь скоро умрет, либо народ поднимется на него. Сам царевич признался, что готов был пристать к заговору против отца. Петр слышал этот ропот, знал толки и козни, против него направленные, и говорил: «Страдаю, а все за отечество, желаю ему полезного, но враги пакости мне делают демонские». Он знал также, что было и на что роптать. Народные тягости все увеличивались, десятки тысяч рабочих гибли от голода и болезней на работах в Петербурге, Кронштадте, на Ладожском канале. Войска терпели великую нужду, все дорожало, торговля падала. По целым неделям Петр ходил мрачный, открывая все новые злоупотребления и неудачи. Он понимал, что да нельзя, да боли напрягает народные силы, но раздумье не замедляло дело. Никого не щадя, всего менее себя, он все шел к своей цели, видя в ней народное благо. Так хирург, скрипя сердце, подвергает мучительной операции своего пациента, чтобы спасти его жизнь. Зато по окончании шведской войны первое, о чем заговорил Петр с сенаторами, просившими его принять титул императора, это стараться о пользе общей, от чего народ получит облегчение. Узнавая людей и вещи, как они есть, привыкнув к дробной, детальной работе над крупными делами, за всем следя сам и всех уча собственным примером, он выработал в себе вместе с быстрым глазомером тонкое чутье естественной, действительной связи вещей и отношений, живое практическое понимание того, как делаются дела на свете, какими силами и с какими усилиями поворачивается тяжкое колесо истории, то поднимая, то опуская судьбы человеческие. Оттого неудача не приводила его в уныние, а удача не внушала самонадеянности. Это когда нужно ободряло, а порой отрезвляло и сотрудников. Рассказывали, что после поражения под Нарвой он говорил: «Знаю, что шведы еще будут бить нас, пусть бьют, но они выучат и нас бить их самих». Когда же учение обходилось без потерь и огорчений? Он не обольщался ни успехами, ни надеждами. Последние годы жизни, лечась аланецкими целебными водами, он говорил своему лейб-медику: «Врачую тело свое водами, а подданных — примерами. В том и другом исцеление вижу медленное, все решит время». Он ясно видел все трудности своего положения, в котором из 13 правителей 12 опустили бы руки. И в самую тяжелую пору своей жизни, во время следствия над царевичем, описывал судьбу Толстому с сострадательной изобразительностью стороннего наблюдателя. «Едва ли кто из государей сносил столько бед и напастей, как я. От сестры Софьи был гоним до зела. Она была хитра и зла. Монахини, первой жене, не сносен, она глупа. Сын меня ненавидит, он упрям. Но Петр поступал в политике, как в море. Вся его бурная деятельность, как в миниатюре, изобразилась в одном эпизоде из его морской службы. В июле 1714 года, когда несколько дней до победы при Гангуте, крейсируя своей эскадрой между Гельсингфорсом и Аландскими островами, он был в темную ночь застигнут страшной бурей. Все пришли в отчаяние, не зная, где берег. Петр с несколькими матросами бросился в шлюпку, не слушая офицеров, которые на коленях умоляли его не подвергать себя такой опасности. Сам взялся за руль в борьбе с волнами, встряхнул опускавших руки гребцов грозным окриком. «Чего боитесь? Царя везете! С нами Бог!» Благополучно достиг берега, развел огонь, чтобы показать путь эскадре. Согрел сбитнем полумертвых гребцов, а сам, весь мокрый, лег и, покрывшись парусиной, заснул у костра под деревом.